Эпилог. В кабинет Крона была очередь больше, чем к ярмарочным лоткам в Кардаме. Прошло 2 недели с момента коронации, а поток желающих побеседовать с Дарренталом, поздравить, пожаловаться, попросить, не иссякал ни на минуту. Я никак не мог выбрать момент, чтобы сообщить Дару, что мы с Милли решили уехать домой и попрощаться. Пришлось отправить к Дару Ленора. К чести нового Крона, спустя 15 минут появился слуга и пригласил меня в кабинет. Дар сидел за столом. Еще один стол установили для секретаря, обязанности которого пока выполнял Ленор. Похоже, так Дар решил отомстить за навешанное на него бремя власти, которая, судя по довольной физиономии, мало его тяготила. «А, профессор!» — отвлекся он от очередного свитка. «Сам хотел с тобой поговорить, но все не получалось. Присаживайся». Я занял кресло, раздумывая, о чем таком со мной хотел побеседовать Дар. «Я долго думал». Эта фраза уже пугала. Зная характер Дарренталла, сложно было представить, что он придумал. «И принял решение». Отныне должность верховного жреца будет упразднена. Точнее, жрец не будет иметь никакого влияния на дела государства. Вместо этого я ввожу должность первого советника. «Мудро», — согласился я, — «но жрецы не поймут». «Мне не нужно, чтобы понимали», — ответил Дар. «Не перебивай. Так вот, я хочу, чтобы должность первого советника занял ты». Поначалу я решил, что Дар шутит. Вот только смеяться он не торопился. «Серьезно? Ты в своем уме?» — поинтересовался осторожно. «Можешь быть уверен», — кивнул Крон. «Ты доказал, что достоин доверия. И с людьми ладишь. Почему нет?» «Потому что я отказываюсь. Как это в духе Дара — все решать за других?» «Почему?» — повторил Крон вопрос. «Да потому что не желаю иметь какого-либо отношения к политике. Знаешь, где у меня уже сидит кронская ветвь Арантии? Не в обиду будет сказано. Нет уж, мы с Милли уезжаем. Купим дом, поженимся, заведем детей. Точка». «Сбежишь через месяц», — вынес вердикт Дар. «Возможно», — не стал отрицать. «Но советником не буду, не заставишь». «Я так и предполагал», — еще больше поразил меня Крон. «Но от моего второго предложения ты не сможешь отказаться, потому что отказа не приму. Мы посоветовались с супругой и братом и решили восстановить академию. Обучение студентов с магическими аномалиями приносило неплохие плоды, только теперь академия будет находиться не в Кардаме, а неподалеку от столицы». «Зачем?» «Затем, что Кэрри хочет продолжать учебу, а я не желаю видеть ее раз в месяц, а то и в 2. И Кертис из Академии не уйдет, а Кэрри с ним не расстанется». В словах Дара промелькнула нотка ревности. «Одним словом, через месяц Академия снова откроет двери». «Хочешь, чтобы я вернулся к преподаванию?» «Не совсем», — усмехнулся Дар. «Хочу, чтобы ты стал ее ректором». «Нет», — подскочил я. «Да! Ты один из немногих, кто преподавал в Кардаме. Опыт есть, способности тоже. И мне будет проще, если ты возьмешь Академию на себя. Откажешься — казню». «Не посмеешь!» Хотелось разбить кое-кому нос. «Посмею», — кивнул Дарренталл. «Еще как! Я теперь Крон, если ты не забыл, друг». «Я-то не забыл, друг», — гаркнул в ответ. «Только меня забыли спросить». «Так я спрашиваю». «Без вариантов ответа?» «Без вариантов». И вот что ему сказать? Милли расстроится. В ее планы вряд ли входит возвращение к преподаванию. С другой стороны, что мы теряем? Крыша над головой, отличные апартаменты, милая компания. 400 кронных в месяц», — сказал я. «Идет. Профессоров ищешь ты». «Да чтоб тебя, Дарренталл, почему я-то?» «Приказ Крона», — весело рассмеялся Дар. «Исполнять и не жаловаться». В уме было много выражений, но решил оставить их при себе. Все-таки не каждый день тебе предлагают стать ректором академии. «А знаешь, Аль, твоя лемуэнса подействовала. неожиданно сказал Дар, и его лицо сделалось задумчивым. «Я загадал вернуться домой, Владом, вместе с Кэрри. И вот мы здесь». «Да уж, слишком хорошо подействовало». Вспомнил свое глупое желание. «Это же надо было захотеть стать приятелем Крона». «Ладно, я поищу профессоров. Готовь жалование, и ребят отправь пока на практику. Пусть займутся делом». «Договорились», — ответил Дар. «А теперь, извини, посетители ждут. Если что, заходи вне списка». «И на том спасибо», — с легкой иронией поклонился я и вышел из кабинета Крона. Надо же, как все сложилось! Если бы кто-нибудь сказал мне 2 года тому назад, что совсем скоро стану ректором Академии Чудовищ, ни за что бы не поверил. Что ж, богиня любит такие шутки. И нужно быть благодарным за каждый шанс, который дает судьба, даже если на первый взгляд он кажется не подарком, а насмешкой. Текст читал Максим Галишников.